Глава сороковая. Лидия. Кормить друг друга с рук очень мило, романтично и сексуально. Я видела, понимала, что Алексею хочется большего, мне тоже, но я не хочу торопить события. Пусть все идет, как идет. Во-первых, я еще не свободна. Во-вторых, мое состояние, хоть я и иду на поправку, все еще оставляет желать лучшего. Ко мне приходит физиотерапевт, я делаю лечебную физкультуру, чтобы не атрофировались мышцы. Уже довольно уверенно хожу на костылях, но быстро устают руки, так что коляска все же предпочтительнее. Пока. И все же я жду не дождусь, когда встану на ноги. Романтика нашего завтрака разрушается прибежавшей Натой. Она присоединяется к поеданию оладий. И вот мы уже все вместе весело смеемся и хохочем, уничтожая вкуснятину. Чудом не проливаем напитки. Сок приходится отдать Нате, вернее, она сама его взяла. А мне что, жалко, что ли? Вполне хватило кофе. Алексей остался без напитка, так что пришлось ему идти еще за одной чашкой. А после завтрака мы расходимся по своим делам. Ната собирается в садик, хотя хочет остаться дома со мной. Клянчит, упрашивая отца, но тот непреклонен. Насупившись, девочка все-таки садится в машину, буркнув «пока». Алексей украдкой целует меня и садится за руль. Отвезет Нату в сад, а затем на работу. Я же представлена самой себе. Но скучать мне тоже некогда. Я фотографирую, обрабатываю фото в разных стилях, делаю коллажи, вспоминаю то, чему когда-то училась на курсах. Мне нравится этим заниматься. После обеда приходит физиотерапевт. И опять следуют часы, всего 3 с перерывами, но тянущиеся как 10 тренировок. И вроде я не делаю ничего особенного, просто хожу, но устаю так, словно участвовала в олимпийском марафоне. А после этого сразу влезла на Эверест. К концу тренировки пот просто льется, а я с трудом перевожу дух. Но все равно рада, есть прогресс, я его вижу. Еще немного, с меня снимут все, что сейчас ограничивает передвижение, и я смогу тренироваться уже на живую. А оттуда и до выздоровления недалеко. Стоит об этом подумать, как перед глазами начинают плясать картинки наших с Алексеем ночей. Фантазии эти столь откровенные, что щеки вспыхивают, я это чувствую. Выхожу, вернее, выезжаю на террасу, чтобы немного остудить лицо, подставляя его прохладному ветру. В душе все поет, я улыбаюсь. И все произошедшее, измена Коли, предательство Марины, скандал в суде, кажется какой-то выдумкой, нелепым сном. Однако СМС, который приходит вечером, отрезвляет и возвращает в реальность из суда. Сегодня было заседание по разводу, а я и забыла. Ставит меня в известность, что ответчик, то есть Коля, выдвинул еще какие-то требования. Так что решение снова откладывается. Всего на 2 недели, но и этот срок мне кажется вечностью. Хочу поскорее избавиться от этого балласта. А еще позже понимаю, что с тех пор, как рассталась с Колей, у меня ни разу не было мигрени, мучившей меня долгое время. Может и правда бывший муж был энергетическим вампиром, потому голова и болела. Еще одна причина побыстрее стать свободной. «Привет!» Раздается у самого уха, и я вздрагиваю. За мыслями не заметила, как вернулись Алексей с Натой. «Ты ужинала?» Отрицательно машу головой. «Тогда все вместе поужинаем. Тася, иди мыть руки». Девочка убегает, а Леша наклоняется и утягивает меня в страстный поцелуй, которому я отдаюсь без остатка. Но внезапно Алексей отстраняется. «Что-то случилось?» Хмурится, заглядывая мне в глаза. «Нет». «Лида, я же вижу, что что-то произошло». Он с подозрением прищуривается. «Да ничего особенного, просто из суда СМС пришло. Опять заседание перенесли». «Почему?» Пожимая плечами. «Меня же там нет, откуда мне знать?» «Понятия не имею. СМС прислали». «Покажи». Протягивает телефон, Алёша читает и хмурится. «Да не бери ты в голову, это все мелочи». Беру его лицо в ладони и снова целую. «Развести нас разведут, остальное не имеет никакого значения, что бы там Коля ни придумал». «Ты права», — соглашается он. «Ладно, сейчас Тася уже придет». «Да, и ты тоже руки не помыл», — пеняю укоризненно. «Я быстро». Он на ходу чмокает меня и практически убегает. А возвращаются они вместе. Леша явно успел и душ принять, пока настоящая девочка мыла руки, переодевалась и приводила себя в порядок. Это я Нате. Ведь принцессы не могут выглядеть плохо, вот она и старалась. Улыбаюсь этим объяснением. Девочки, такие девочки. Алексей усаживает нас за стол, сам расставляет перед нами исходящие паром тарелки, садится рядом, и мы едим, перебрасывая шуточками, рассказывая, что делали сегодня. Вернее, в основном говорит Ната. Конечно, у нее-то больше всего событий. Одни подрались, вторые подружились, а третьи, представляете, поцеловались и решили пожениться, когда вырастут. Мы с Алексеем только головами качаем и опускаем взгляд, давясь от смеха. Не знаю, какое нам мне хоть на минутку хочется вернуться в беззаботное детство, стать ребенком, пойти в садик, играть, гулять, я даже готова спать днем. Судя по всему, у Леши такие же мысли, так что мы дружно опрыскаем в тарелке. Сегодня Нате все же удается поиграть с папой. И Алексей выполняет роль послушной лошадки, катая дочь на себе. Потом играет роль собачки, подавая лапы и голос, выполняя другие команды. При этом он явно играет на публику, потому что я не могу удержаться от смеха. Но главное, его слова о том, что он придет, как только уложит Нату, и чтобы я ждала. И послушно ждала. И я послушно жду. А когда Леша ложится рядом, окутывает теплом и пряча меня в коконе своих рук, я понимаю со всей ясностью, здесь мое место, именно с этими людьми.